Глава 12. Было жарко. Яна пожалела, что вечером, трясясь от холода, закрыла все окна и теперь вынуждена страдать от духоты. Она потянулась и неожиданно уперлась ногой во что-то мягкое и теплое. «Не пинайся», — раздался над ухом знакомый голос, и Яна испуганно дернулась, но тяжелая рука прижала ее к кровати, не давая встать. Она завозилась, пытаясь выбраться из чужих объятий. Марк недовольно заворчал и, приподнявшись на локте, сонно уставился на нее. Яна же, оказавшись на свободе, села и в ужасе заозиралась по сторонам. То, что она видела, ее пугало. Судя по всему, она провела ночь в спальне Марка. Но хуже всего было то, что она совершенно не помнила, как здесь очутилась. «Что я здесь делаю?» Наконец спросила она у единственного человека, который мог дать ответ на этот вопрос. «Ты совсем ничего не помнишь?» Марка как будто ее амнезия совершенно не удивила. Он продолжал внимательно наблюдать за ее реакцией, что сбивало с толку еще сильнее. «Нет, я помню, как легла спать. У себя, в своей комнате. Меня разбудили припозднившиеся гости Елены Львовны, но после их ухода я снова вернулась в постель. Кажется...» Уверенности в ее голосе поубавилось, потому что после встречи с покойным дедом Марка в памяти зиял огромный провал. «Я что, теперь хожу по ночам? Я лунатик?» — испуганно спросила Яна. «Ты пришла ко мне сразу после полуночи, плакала. Говорила, что тебе страшно оставаться одной. Мы выпили чаю, ты успокоилась и уснула. Я перенес тебя на кровать и думал немного посидеть рядом, чтобы убедиться, что ты в порядке, но, видимо, сам отключился. Извини, я вообще-то постелил себе на диване». «Совершенно этого не помню». Яна схватилась за голову и принялась раскачиваться вперед-назад. «Ты вчера едва не погибла. У тебя стресс. Возможно, твоя психика так справляется с потрясением». Марк осторожно взял ее за руку. «Я рад, что ты пришла ко мне. Мне показалось неправильным оставлять тебя одну в таком состоянии». «Но это же ужасно!» Яна резко отдернула руку. «Получается, что я себя совершенно не контролирую». «Все будет хорошо, успокойся. Уверен, что подобное больше не повторится. Давай лучше позавтракаем. Тебе нужно немного отвлечься». «Ой, нет, спасибо. Я пойду к себе». Яна хотела встать с кровати, но Марк ее остановил. «Яна, прекрати меня избегать. Если мы решили быть друзьями, то нужно прилагать к этому хоть какие-то усилия. А у нас с тобой и не дружба, и не пойми что, в общем». «Да, ты прав». Яна покорно опустила голову. «Мы друзья. Пускай и просыпаемся в одной постели». «Это была случайность», — спокойно ответил Марк, как будто его это совершенно не беспокоило. Яна постаралась взять себя в руки и как можно более будничным тоном поинтересовалась. «Так что у нас будет на завтрак?» Но позавтракать им так и не удалось. Позвонил Кулешов и велел всем собраться у Марка, и, судя по голосу, дело было серьезным. Яна убежала домой приводить себя в порядок, а Марк, сварив себе чашечку кофе, дожидался майора. Он стоял у окна, невидящим взглядом уставившись в одну точку, и вспоминал, как мучился от чувства вины, когда впервые заметил, что его влечет к Яне. Он думал, что предает Карину, даже допуская одну только мысль о том, что ему мог понравиться кто-то еще. Но, как оказалось, бывшая невеста ни за что бы этого не допустила. Она хотела, чтобы Марк принадлежал только ей, и даже смерть ей в этом не помеха. Но помехой была Яна, точнее, ее душа. А вот тело вполне подходило Карине для осуществления ее плана — вернуться в мир живых и снова быть с Марком. Тогда на поляне перед плачкамнем он держал в руках нож и слушал, как вкрадчивый голос мертвой возлюбленной нашептывает ему на ухо чудовищные слова. Она рисовала в его воображении картины счастливого будущего, которое могло быть у них, если бы не та страшная авария, в которой косвенно был виновен Марк. Ведь это из-за него Карина оказалась одна на той дороге. Но сейчас сама судьба дает ему уникальный шанс все исправить. Нужно лишь избавиться от Яны, точнее, от ее души, и тогда Карина сможет занять ее место. Марк ненавидел себя за то, что слушал слова бывшей невесты, хотя прекрасно понимал, что никогда и ни при каких условиях он не навредит Яне. Он скорее отдаст свою жизнь в обмен на ее счастье. Какое-то время ему казалось, что Карина смирилась с его выбором. С момента возвращения домой она больше не появлялась в его жизни, хотя в душе он подозревал, что это лишь затишье перед бурей. И не ошибся. Кажется, Карина нашла иной способ воплотить задуманное в жизнь. Он не понимал, как ей это удалось, но случившееся ночью напугало его до чертиков и заставило осознать, как мало времени у него осталось, чтобы отправить душу Карины туда, где ей самое место. Он засиделся допоздна, снова и снова перечитывая записи Карины, пытаясь вникнуть в суть написанного. Места, ритуалы, схемы и рисунки — все смешалось в голове, невозможно было определить систему, по которой Карина делала заметки. Наконец, ему показалось, что он что-то нащупал, но его отвлек звонок в дверь. В такой час это могла быть только Яна, и значило это лишь одно. С ней снова приключилась беда. Он бегом бросился к двери и рывком распахнул ее, даже не посмотрев в глазок. Яна тут же бросилась к нему в объятия, захлебываясь рыданиями. Он чувствовал, как она дрожит, как испуганно прижимается к нему, ища утешения и защиты. «Марк», — немного успокоившись, прошептала она, — «мне так страшно, я не могу оставаться одна». «Я рядом, Яна, ты не одна». Он еще крепче прижал ее к себе, чувствуя, как постепенно она перестает дрожать. «Ты же не оставишь меня?» Яна немного отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Будешь всегда рядом, что бы ни случилось?» «Конечно», — без колебаний ответил Марк. «Можно я сегодня останусь у тебя? Мне так страшно одной в своей комнате. Боюсь, что снова начнут сниться кошмары». «Разумеется. Можешь занять мою спальню, а я постелю себе на диване». «Спасибо». Яна снова крепко прижалась к нему. «Побудешь со мной, пока я не усну?» «Да». Марк отвел Яну в спальню, включил ночник и подождал, пока она устроится в его кровати, после чего осторожно сел рядом. Яна закрыла глаза, ее дыхание стало ровным и спокойным. Марк выждал еще немного и, убедившись, что она уснула, наклонился и, не удержавшись, легонько поцеловал ее в висок. Яна заворочилась, а потом вдруг открыла глаза и, улыбнувшись пугающе знакомой улыбкой, спросила. «Такие девушки тебе теперь нравятся? Беззащитные, слабые, жертвы, которые не могут справиться со своими проблемами самостоятельно? Это тебя привлекает, да?» Марк отпрянул, но Яна уже снова закрыла глаза и как будто бы мирно спала, а он просидел рядом до самого утра в страхе, ожидая, что Карина снова вернется, или, что еще хуже, стоит ему хоть на секунду потерять бдительность, попытается причинить Яне вред. Марк наивно полагал, что сама по себе душа Карины не представляет для Яны опасности. Ей нужна была помощь, чтобы исполнить свой дьявольский план. Очевидно, он заблуждался. Каким-то образом Карине удалось на время захватить власть над телом Яны. Более того, она смогла одурачить его. И он бы так и не заметил подмены, если бы Карина сама не захотела этого. Когда Яну мучил призрак Симоны, Маргарита говорила, что дух умершей девушки подпитывается ее энергией. Симона становилась сильнее, в то время как Яна угасала на глазах. Возможно ли, что сейчас происходит то же самое? Но как Карине удалось установить с Яной связь? И что самое важное, как теперь ее разорвать? У подъезда мелькнула знакомая фигура, и Марк поспешил к двери, чтобы впустить Кулешова. «Ждешь меня у окна?» — с хитрой улыбочкой произнес майор, едва Марк распахнул перед ним дверь. «Да, как красная девица», — хмуро ответил Марк. «А где Яна?» — поинтересовался Кулешов, входя в квартиру. «Сейчас подойдет», — сказал Марк, и словно в подтверждение его слов соседская дверь распахнулась, и в подъезд выбежала Яна. Она все еще была в пижаме, только теперь с нее ручьями лилась вода, волосы облепили мокрое лицо, она жадно открывала рот, силясь сделать вдох, но, судя по панике в глазах, ей это никак не удавалось. Кулешов пришел в себя первым. Он стянул с себя куртку и бросил на пол, после чего осторожно уложил на нее Яну. «На 30 счетов!» — крикнул он Марку и, сложив руки в замок, надавил Яне на грудную клетку. «Давай!» — Марк наклонился и прижался губами к холодным губам Яны. Выдох. И еще один. Кулешов продолжал громко считать, после 30 нажатий — 2 выдоха. Марку казалось, что прошла целая вечность, но на самом деле они проделали всего 2 цикла сердечно-легочной реанимации, когда Яна наконец закашлялась, и из ее рта ручейком потекла вода. Марк помог ей перевернуться на бок и придерживал, пока ее рвало. «Ну все», — сказал Кулешов, поднимаясь на ноги. «Дышит». Марк подхватил судорожно всхлипывающую Яну на руки и понес в ванную. «Нет, нет, пожалуйста!» Она схватилась ледяными пальцами за его футболку. «Только не вода, пожалуйста, только не вода!» «Тише, тише!» Марк крепче прижал ее к себе. «Я только возьму полотенце, хорошо? Ты вся промокла и дрожишь. Нужно переодеть тебя в сухую одежду». Яна кивнула и слегка ослабила хватку. Марк посадил ее на бортик ванны, достал с полки чистое полотенце и протянул Яне. Дрожащими руками она промокнула лицо. «Я снова тонула». Яна всхлипнула, и Марк присел с ней рядом. «Это никогда не закончится. Они теперь постоянно будут приходить ко мне». «Не думай пока об этом». Марк погладил ее по руке. «Переодевайся, а я заварю чай». Он принес Яне свою футболку и теплый стеганый халат, который когда-то носил его дед. Пока Яна переодевалась, Марк приготовил чай, чувствуя все время на себе вопросительный взгляд Кулешова. Когда в коридоре послышались осторожные шаги и в кухню вошла Яна, мужчины, как по команде, тут же бросились к ней. Кулешов заботливо отодвинул стул и помог сесть. Марк поставил перед ней дымящуюся чашку чая и вазочку с конфетами. «Спасибо», — едва слышно пролепетала Яна. «Раз уж никто не спрашивает», — откашлялся Кулешов, когда никто так и не проронил ни слова. «Задам вопрос сам. Что случилось?» Яна опасливо взглянула на Марка, и тот едва заметно кивнул и ободряюще накрыл ее руку своей. «Если это как-то связано с тем, что ты видишь мертвых, то с этой мыслью я уже успел свыкнуться. У меня была целая ночь, чтобы поразмышлять над этим». Яна с Марком одновременно удивленно уставились на Кулешова, чем вызвали на его лице довольную ухмылку. «Думали, ваша общая знакомая не поделится со мной такой интересной информацией?» «Майор, я знаю, что это звучит странно, но поверь, Яна...» «Да прекрати!» Кулешов сел за стол и вытащил из вазочки конфету. «Я уже рассмотрел все варианты, от психических заболеваний до злоупотребления веществами. Так что рассказывайте уже, что у вас тут происходит, и как вышло, что Яна только что чуть не утонула прямо у нас на глазах?» Яна вздрогнула и плотнее закуталась в теплый халат. «Она была здесь». Яна всхлипнула. «Девушка из реки. В моей комнате. Ждала за дверью. Все в том же белом платье и с венком на голове. Как только я вошла, она взяла меня за руку, а потом я начала тонуть. Вокруг не было никакой воды, но я чувствовала, как она заполняет мои легкие, проникает в нос, уши. Мне было так страшно!» Выбежав от Марка, Яна даже не обратила внимания на то, что дверь ее квартиры не заперта. Внутри было тихо, лишь размеренный звук капающей воды нарушал царившее безмолвие. Яна направилась было по коридору в сторону ванной, когда поняла, что звук доносится не оттуда, капала за дверью ее комнаты, а приглядевшись, Яна увидела, что на пол натекла изрядная лужа. Стараясь не поскользнуться, она как можно проворнее бросилась устранять надвигающийся потоп, но, дернув на себя дверь, застыла на месте. Она снова была здесь. С волос и платья на пол стекала вода. На фоне бледной кожи кровавыми каплями алели свисающие из венка ветви рябины. Глаза, подернутые мутной пеленой, смотрели не на Яну, а как будто сквозь нее. Губы шевелились, но слов было не разобрать. На Яну напало странное оцепенение. Она отчаянно хотела убежать, но не могла пошевелиться, и тогда девушка одним резким движением положила руки ей на плечи, и в ту же секунду Яна почувствовала, как ее захлестывает ледяной волной. Она сделала вдох, но вместо воздуха легкие заполнились водой. Яна попыталась вырваться, но руки утопленницы давили все сильнее, а губы при этом не переставали беззвучно шевелиться. В какой-то момент Яна почувствовала, что снова может двигаться, вырвалась из цепких рук покойницы и бросилась бежать, все еще не в силах вдохнуть. Ей страшно было даже представить, что бы случилось, не окажись рядом Марк с Кулешовым. Вспоминая все это, Яна снова начала задыхаться, и Марк привлек ее к себе. Когда она немного успокоилась, подал голос Кулешов. «Это знаешь, почему видишь ее?» Он сам не верил в то, что всерьез задает такие вопросы, но все, чему он только что был свидетелем, несколько пошатнуло его позицию заядлого скептика. «В прошлый раз призраку нужна была моя помощь. Как только мы выяснили, что с ней случилось, она ушла». «В прошлый раз? А кого ты видела до этого?» «Веронику Матвееву», — шепотом ответила Яна. «А до этого еще одну девушку, но она умерла уже очень давно, и в ее смерти не было ничего криминального. Она ушла из жизни добровольно». «Ты видела Матвееву?» Кулешов едва не подпрыгнул на месте. «Так почему не спросила, кто ее убил?» «Это не так работает», — ответил за Яну Марк. «Призраки дают подсказки, но не отвечают на прямые вопросы». «Ну почему? Если я правильно понимаю, призрак — это душа умершего человека, соответственно, она помнит все, что с ним случалось при жизни, а значит, вполне может дать ответы на вопросы о своей смерти». «Нет», — Яна слабо мотнула головой. «Они как будто не осознают до конца, что с ними произошло. Чувствуют, как их что-то держит, но не понимают, что именно. Они показывают мне какие-то наиболее яркие фрагменты своих воспоминаний, но никогда полную картину. И эта девушка из реки, я думаю, что ее тоже убили, поэтому она до сих пор здесь». «Да уж». Кулешов нервно запустил руки в волосы. «Но, как ни странно, это многое объясняет». «Правда?» — удивленно спросила Яна. «Да. В противном случае я бы снова был вынужден подозревать тебя в соучастии в преступлении», —